Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня я хотел поговорить здесь, в прямом эфире Радио России, по телефону, напомню, телефон еще раз, 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити». Конечно, тоже. А еще у нас есть форум в интернете, и тему я просто взял с его страниц, поскольку молодой человек, который представляется у нас на форуме как Кузьмин Гаврилов, вот как хитро, пишет: «Я не психолог, и поэтому изъясняюсь просто. Хотелось бы услышать тему в эфире о проблемах современной молодежи. Почему в наше время так часто можно увидеть молодых людей с неординарной внешностью, сидящих на скамьях, в скверах и парках и распивающих алкогольные напитки? Ну, пиво, как правило. Хотя, в общем, я решил, что начнем-то мы не с пива, а с вот этой вечной, вовсе не обязательной, связанной с молодежью, нашим загадочным стремлением к неординарной внешности». Ну, люди старшего поколения прекрасно помнят наши времена и прекрасно помнят культуру, особую загадочную, «Стиляг», правда? Есть фильм Тодоровского «Стиляги». Конечно же, культуру хиппи, наших отечественных хиппи, я имею в виду. Чем неординарная внешность нашего недавнего прошлого и неординарная внешность сегодняшних молодых людей отличаются друг от друга? Есть ли такие отличия, или лежащие под желанием выглядеть удивительно и необычно люди, как бы, к чему они стремятся на самом деле в разные времена, в разных поколениях? Интересно ведь не разница между поколениями, а наше постоянное сходство. Только поняв его, можно каким-то образом почувствовать разницу. Стоит ли осуждать наших молодых людей за то, что они хотят выглядеть не так, как все? Или здесь есть какая-то необъяснимость, какая-то загадка? Как сами молодые люди относятся к неординарной, оригинальной, новой одежде и всяким разным проявлениям внешности, помимо одежды, прическам, пирсингу и всему тому, что сегодня, впрочем, как и вчера, находится в большой моде? Ну, наверное, находилось бы и позавчера, только было запрещено. Вот такая тема: стремление к неординарной внешности, к экстравагантной, правильно говорить, наружности. Откуда она берется, что означает, хороша она или плоха, что она означает на разных этапах существования общества и, конечно, души человеческой, которая является главной нашей темой. Все эти темы я читал со страниц форума, который находится по адресу www.serebniti.ru, где «серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами, но нас можно найти в любом поисковике, найдя слово, набрав словосочетание, по-русски, разумеется, «серебряные нити». Вы входите, и это будет на одном из первых мест и в Яндексе, и в Гугле, как правило, на первом. Вы входите к нам на форум, входите к нам на сайт, там есть кнопочка «Форум», нажимаете ее и оказываетесь на первой странице, там есть чат, и в этом чате, он открыт сейчас передо мной на экране, я его читаю, и нам можно посылать сообщения. Поскольку мне очень хотелось бы услышать сообщения самих молодых людей, поскольку, ну, правда, нам, старшему поколению, очень важно понять, что... Зачем люди стремятся, скажем так, выглядеть ярко и экстравагантно? Так как, да, еще раз напомню, телефон 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Он, как всегда, работает у нас в эфире. 495-956-15-14. Собственно, экстравагантная музыка, и это, наверное, один из ответов на наш вопрос. В нашей стране ее почти не существовало. Ну, практически я не могу ничего вспомнить, что я бы мог назвать именно экстравагантным. Поэтому слушать мы будем сегодня разные мелодии, которые в разные времена считались верхом экстравагантности. 495-956-15-14. Означает стремление человека, и особенно современного молодого человека, к неординарной внешности. Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте. Вот тут у меня на экране моя помощница пишет, что вы бывший хиппи. Так ли это? Да, да, это совершенно верно. Разве хиппи бывают бывшими? Вы знаете, я... Мне 42, да, и когда я... Собственно, в этой системе как бы жил, назову ее системой, потому что ну, так такие она... вот правила, да. Кто не может. Ну, на первом месте хиппи — это свобода. Вот, свобода, свобода всего. Вот я свободен, я свободен. Но сейчас, когда свободен, потому что молод и очень мало, мало отложено того, что ты, ну, ну, мало, мало реализации. Ты вот свободен, это проще всего. Когда сейчас 42, понимаешь, почему я был свободен? Потому что я не знал, куда я иду, чего я хочу. Мне очень просто, проще всего, вот, вот свободен и все. Музыка, Дорс, там, не знаю, там, все что угодно. Но в большей степени, скорее всего, сейчас я уже все это пересмотрел и понимаю, что я не бывший хиппи, я, может быть, хиппи остался. Сейчас немножко другое. Вот та молодежь, те молодые, которые вот, не знаю, господи, не знаю, как объяснить, но когда человек не может себя реализовать, проще всего обозвать себя свободным. И вот все, вот не хочу, свободен. Вот как-то так, не знаю, потом взрослеешь и понимаешь. Вот сейчас смотрю на того себя и понимаю, что тогда я не ошибался, я и сейчас свободен. Но тогда у меня ничего не оставалось, как обозвать себя свободным, слушать такую-то музыку и так-то одеваться. Да, у меня и там и серьга, и до сих пор я ношу, так сказать. И не в этом дело. Дело все в том, что от того, что мне никто ничего другого не предложил, мне проще было быть свободным. Свободным и вот так ходить, так одеваться. Не знаю. Дмитрий. А сейчас мне 42, у меня там двое детей. И я понимаю, что тогда я жил какой-то... Не было у меня вариантов просто по-другому. Мне вот, ну, Дмитрий, скажите, а вот вспомните, да, когда вы, ну, наверное, да, надевали фенечку и ксивник. Ну, да. Это мои приметы системы, моего времени. Что вы чувствовали? Ну, вот в том-то и дело. Фенечка-то моя, и я ее вот одеваю, и она, я ее люблю. Вот, наверное, так. Не знаю, люблю Джимми Моррисона, какую-то музыку, и другие не слушают. Было, вот, слушает, это, другое, было вот это я ощущение. Свободен. Было вот это ощущение, кроме «я свободен», было это ощущение, и на грудь я повесил мишень. Наверное. Наверное, было. Да. То есть, то, что вы одевали, оно ведь и производило свободу, да? Это был некий знак свободы. Вы одевали и делали что? Я не знаю, я как дышал. Дышать было легче. Дышал как-то вот. Ну, я хочу... Вот, я хочу... понимал, что у меня чего-то не хватает. Я, этого я выбирал какую-то вот такую вот линию, по которой шел. Я как против ветра, там, не знаю, там, не знаю, там, шел поперек. Шел там вопреки, да? Я шел, потому что я не знал, что мне делать. Я выбирал, вот, я почти уверен на 100%, что те, кто выбирают какую-то культуру, которая вот работает, да, вот это наше, там, пирсинг, там, шмирсинг, там, еще что-то, там, например, там какие-то прически, или там какая-то одежда, там, яркая, там, вот сейчас есть там эти фрики, да. Там, что они чувствуют? Там, вот эти фрики? Фрик такой, вот, это какой-то протест, но это не протест, нет никакого протеста, мы не знаем, что нам сделать, и мы вот просто выбираем самое там, либо самое простое, а может быть, ну как, это ведь тоже ведь не просто ведь одеться как-то вычурно и быть уродом, да? Вот. Спасибо большое, Дмитрий. Я хочу сказать, я не знаю, я, может, не прав. Я хочу сказать, что, да, одежда – это то, что отделяет тело от мира. Я одеваю на себя что-то, я делаю какую-то прическу, делаю пирсинг, и этим... Я как бы отделяюсь. Да, я становлюсь другим, чем та реальность, в которой я не чувствую свободы. Это граница. Я отчасти имею право быть собой. Вся беда в том, что внутри, там, за этой оболочкой, ну вот кроме слов «свобода», там, тех же Дорс упоминавшихся, еще чего-то, в общем, ничего нет. Есть, я предполагаю, я не знаю, согласятся со мной слушатели или нет, но вот в моем представлении я же моложе. Я же моложе, чем стиляги. Да, стиляги – это люди с тоненькими в брюках-дудочках обтягивающих, с большими пиджаками, с узенькими лацканами. Да, это люди 50-х годов, тогда все было вообще очень жестоко, их запрещали, их насильно стригли, содирали с них эти пиджаки. Не знаю, как насчет брюк, но вот что было очень важно. Как бы тогда этот протест обязывал иметь какой-то внутренний багаж. Да? Ну вот следом, за ним следовало там определенное чтение, определенные духовные мистические концепции. Я сейчас не говорю об их там правоте или ошибочности. Там могло быть все, от православия до как бы жесткого оккультизма. Но оно всегда было. А потом, это мое чувство, оно стало медленно уходить. Его стало меньше, вот этого самого внутреннего содержания. У нас на форуме участник, который представляется как Игнат, пишет. Это возрастное, цитирую, это возрастное. Сущность явления не меняются, меняются формы выражения. Таким образом, молодой человек заявляет миру, что он существует. Со временем он найдет другие ценности и будет стараться показать их миру. Творчество, созидание и т.д. Но молодой человек ставит на внешность из-за неосознания в себе своего внутреннего существа. Это, наверное, как бы заявленная проблема. Все очень четко, и это есть самое общее. Мне кажется, что я бегу от мира, я одеваю на себя что-то, но бегу я в пустоту. Извините, ради бога. Вот от этого как бы есть такое незаметное бегство от внутреннего к внешнему. Что, наверное, самое важное? Да самое важное, мы хотим как-то это формулировать и своим собственным детям объяснять. Или, может быть, я не прав. И вообще принципиально как бы стремление к экстравагантному внешнему виду, оно вот такого бегства от внутреннего мира не означает. Наша замечательная народная корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода, как всегда, прислала несколько интервью. Я скоро эмигрирую в Нижний Новгород, потому что ребята, с которыми она разговаривала на улицах, просто замечательные. Вот ее разговор с одной из девушек. Я беседую с Эльвирой. Она студентка лингвистического университета. У нее очень необычная прическа. Косички Зизи. Их 600 штук. Эльвира, а как вы решили вот приобрести себе такую необычную прическу? Ну, с прическами вообще у меня отношения странные. Два года назад я ходила, совершенно абсолютно простой, обычной прической. И, мне это не нравилось. Хотелось как-то выделиться из толпы, но я совершенно не знала, как это сделать. Там были попытки выделения с помощью одежды, но это тоже как-то не прошло. И вот, я решила сделать интересную прическу, поступив в лингвистический университет. Ира, а чем понравилось? Чем понравилось? Во-первых, это очень удобно. Утром не надо рано вставать, чтобы там помыть голову, сделать укладку. Ты встаешь уже красивая. Вот. И вообще это... Молодые люди внимание обращают? Да, обращают внимание. Вообще вокруг постоянно толпится какой-то народ. Постоянно там спрашивают, а как вы это заплели, там, а сколько это стоит? Молодые люди, девушки. Вот так вот. То есть это помогает приобрести какой-то авторитет в молодежной среде, да? Можно и так сказать, да. То, что там, среди подруг, например, я выделяюсь, и, больше внимания обращается на меня. Когда вы дружите, вы ведущая или ведомая? Я считаю, что я ведущая, потому что именно я задаю тон в компании, в обстановке. То есть там, это я привыкла к этому с детства, постоянно вокруг было очень много народа. Общалась с различными людьми, там старше, в основном старше по возрасту. Вот. И может быть, это научило меня быть такой, более, может быть, я не знаю, взрослой по сравнению с своими ровесниками. И, может быть, даже я, авторитет среди своих друзей, они все время спрашивают моего совета, слушают. Эльвир, а мама как относится к прическе? Мама отнеслась очень положительно. Даже когда я первый раз решилась это сделать, я немного сомневалась, но она сказала: не сомневайся, делай, не понравится — расплетешь. Ну, мама у меня довольно такая лояльная, демократичная относится ко всему. Вот, и поэтому вот, ну, она мне доверяет, я доверяю, соответственно, ей. И она сказала: если хочешь, делай все, что хочешь. А папа? А папа, ну, когда он первый раз увидел, он был удивлен. Вот. И, ну, он сказал: ну да, хочешь — ходи, не хочешь — не ходи. Ну, мне, говорит, не нравится. Вот. Я говорю: ну, тебе не нравится, мне с тобой не жить, а мне нравится. Вот. Потом, когда он увидел вторую мою прическу, он сказал: ты что, опять сделал такую прическу? Ну, если тебе нравится, ходи, мне все равно. Ну, тоже как демократично. Эльвир, а пирсинг не хотела сделать? Вот это такой распространенный элемент сейчас в молодежной культуре. Нет, никогда не хотела сделать пирсинг. Ну, во всяком случае, на видных местах. Если и хотела сделать, то, ну, допустим, в языке пирсинг. Но так как я лингвист, я не могу позволить себе этого. И потому что, ну, мое произношение испортится, мне это просто не нужно. И, ну, все равно потом вынимать. Зачем делать? А зачем вообще на языке делают? Я не знаю, но говорят, что это здорово, там, ну, когда в языке пирс, мне нравится, как это смотрится, красиво. Но люди говорят, что и там, ну, по ощущениям, когда там во рту у тебя железка, что это, говорят, здорово, не знаю. Некоторые даже по два пирсинга делают на одном языке, вот я видела. Прикольно смотрится, но не знаю. Эльвир, а вот еще такой обязательный элемент молодежной культуры уже стал — баночка пива в руках, когда вот встречается молодежь. У вас принято, ну... Бывает так, что вот вы сидите на скамейке, распиваете там пивко? В моей компании такого нет абсолютно. Вот я могу вам честно признаться, что мне вот на прошлой неделе исполнилось 18 лет, и я в руках никогда не держала сигарет. Эльвир, вам экстравагантные люди нравятся больше, чем обычно? Да, мне экстравагантно одеты, причесанные люди нравятся гораздо больше, чем обычные, потому что, ну, я считаю, что вот я человек, который хочет выделиться из толпы, и, например, вот еще человек, который хочет выделиться из толпы, что нам будет интересно поговорить вот именно вот об этом, ну, почему вот мы, например, это сделали, и там... Вы люди одной крови. Ну да, можно и так сказать, вот. А как бы с обычным человеком тоже найдешь о чем поговорить, но, ну, вот, например, даже начать разговор с простым человеком я не могу. Спасибо огромное. Серебряные нити. Вот что пишет на форуме наш постоянный корреспондент Селена из Ульяновска. Она, говоря о том, что экстравагантность – это способ выделиться из толпы, несомненно, пишет вот какие интересные штуки. Цитирую. «В экстравагантности есть что-то шаманское, то есть попытка вот таким нарядом и поведением привлечь к себе какие-то мощные силы, удачу, например. Наряд шамана привлекал к себе соответствующих духов и при этом защищал его самого от злого воздействия всех этих сил. Возможно, этим и обусловлена экстравагантность в одежде». Ну и действительно, если к понятию экстравагантный внешний вид еще добавить, например, и тату, то есть моду на татуировки, эти самые два кольца в языке, о которых говорила Эльвира только что в интервью. И, кроме того, вот обратите внимание, у нее с прической, если вы слушали внимательно этот монолог, а я надеюсь, что и родители, и дети слушали его внимательно, складываются отношения. Она так и говорит: у меня с моей прической странные отношения. Это как бы, да, некий дух, который ее ведет, и который она, в общем, не осознает. И общаться, нет, кроме всего прочего, Эльвира, я ее, не примите это за осуждение. Она, видимо, совершенно замечательная девушка. Как бы дело не в хорошо или плохо, а дело в том, что, да, ее темы общения, то, как и о чем вот будут общаться ребята, оно обусловлено этим оригинальным и необычным внешним видом. То есть они, собственно, и будут общаться о необычности внешнего вида. Но ее там стреды, это эти множество косичек, которые, ну, конечно же, являются африканским стилем, то есть сугубо, обратите внимание, шаманским стилем прически, они опять снова никакого собственно африканского содержания иметь себе не будут. Содержание такое, да, нижегородское вполне. Вот эти загадочные вещи волнуют меня в одежде. Вот, кстати говоря, об экс-хиппи, я отчасти, наверное, тоже могу себя относить к этому разряду человечества. Вот Владислав Георгиевич из Астрахани говорит, что он бывший стиляга. Здравствуйте, Владислав Георгиевич. Здравствуйте. Это правда? Я вас слушаю, вас. Вы все там на стиляг. Я сам стиляга. Это 54-й, да, 59-го года, потом армия, потом служба еще. Что такое стиляга? Что входило в это понятие? Кроме, вот одежда, понятно. В наше понятие входило опрятно одетый, по моде одетый. Да, брюки мы носили, ну, мы не носили так, чтобы их смело не девать. Вот, а где-то, ну, 20-22 сантиметра брюки. Ну, и одевались все прилично. У меня много друзей. Что было еще в понятии стиляга, кроме одежды? Вот что кроме было? Одежды, музыка. Джаз слушали. Сначала буги-вуги, рок-н-ролл, блюзы слушали. Потому что тогда было это все и на ребрах, и еще по что? И там ловили. Еще вот. Что? Да, конечно, часто. Я до сих пор, у меня записи все старые еще сохранились. До сих пор это современная музыка, например, мне не идет. Особенно, когда там Добрынин начинает, от тяжелый рок гнать. Вот. Ну, и это не принимает. Спасибо большое, Владислав Георгиевич. Итого я хочу сказать приговор. Владислав Георгиевич, который, да, в 54-м ему было 20-21, как он сам говорит, как бы ничем не отличается от 18-летней девушки, которую мы слышали только сегодня. Только она, не все, большая очень запись, она вот любит российский рэп. Это такая, даже не буду рассказывать, что это за музыка, но это не важно. Важно, что она как бы любит российский рэп, а Владислав Георгиевич любил другую музыку. А так, вот определенная форма одежды и некий музыкальный стиль. Может ли человек жить только этим? Не знаю, на самом деле это вопрос серьезный и важный, потому что это вопрос рождения, явления и феномена моды вообще, правда? Ведь из некой экстравагантности рождается то, что сегодня называется высокой модой. А мне кажется, что здесь скрывается одна из главных проблем современного человека, и не только молодого вообще. А вот как кажется вам, ну, давайте попробуем договорить после следующей музыкальной паузы. Has been drinking, and the menus are toast. And the owner is a mental midget with a IQ of fence post. 'Cause the piano has been drinking. Ну что ж, по-прежнему мы на Радио России в программе «Серебряные нити» и пытаемся говорить о роли экстравагантной одежды наших детей, да и нас самих тоже, и предыдущего, и следующего поколения, поскольку, видимо, это будет свойственно человеку всегда. Напомню, вот что пишет у нас на форуме участник, который представляется цифрой. Назовем его Ку. Пишет это молодой человек, пишет он так. «Я тоже люблю одеваться, как пожар в джунглях. Пиво не люблю, встречают по одежке, а провожают тоже по одежке, потому что нету времени рассказывать встречным, какой у меня глубокий внутренний мир. Полюбите меня за него. Проще экстравагантно одеваться». И тут есть одна, как мне кажется, обычная и мучительная ошибка. Дело в том, что внутренний мир-то глубокий, тем более, он ведь нужен не для того, чтобы общаться со встречными. Точнее говоря, и для этого, конечно, тоже. Но все-таки не в этом его главная роль. А в чем-то совсем ином. Внутренний мир, он на то и внутренний, что в первую очередь важен для понимания себя. Потому что весь вопрос-то в том, ты имеешь сообщить вот этим самым встречным, о которых пишет Ку, о чем-то своем. Или этого своего у тебя нету, и ты как девушка, о которой говорила Эльмира, с которой разговаривала Эльмира, будешь общаться на тему, чем же все-таки ваш внешний вид отличается от внешнего вида всех остальных. Ну, впрочем, далеко не все потеряно. Вот совершенно замечательное интервью той же самой Эльмиры из Нижнего Новгорода с молодым человеком с одеждой панка. Мне ужасно повезло. Я прямо на своей остановке встретила очень необычного молодого человека. Его зовут Дмитрий. У него рыжие волосы, брюки галифе, из джинсовой ткани, яркая такая курточка, пирсинг и туннели, и кепочка со значками. Дим, а вы представитель какого направления? Панк-культура. А в чем проявляется ваша приверженность вот этому течению? Конечно, больше к музыке, потому что это, я считаю, самая такая адекватная музыка и самая такая, как сказать-то, бескомпромиссная. И, ну, а так, идей как таковой у нас уже давно никакой нету. Только музыка объединяет, все. Ну, то есть вас не объединяет идея протеста, да? Нет? Нет, почему? Есть. Ну, как того протеста, а какой-то больше свободы самовыражения и какой-то внутренней своей свободы. Вот. Ну, так, конечно, протест Но он присутствует как-то больше в музыке, какой-то более свой протест. Против не как там были 70-е годы, а против какой-либо власти, а так больше против серости общества и так далее, тому подобного как бы. Ну, вы очень яркий, да, и создаете праздничное настроение. А вы где-то учитесь? Да, в Нижегородском государственном педагогическом университете. А каким учителем будете? Учителем истории. Ой, как интересно. У вас, наверное, ученики будут пищать от восторга. А у вас есть жена? Да, есть жена. Ей 21 год, она дизайнер одежды. Вот. А она как одевается? Экстравагантно? Да, еще ярче намного, чем я. И как бы больше с уклоном в хедмейд. То есть все то, что она практически носит, это все она сделала своими руками. Вот. И даже вот эту вот кепочку вот сами рисовали и так далее. И его там даже на штанах вот сзади, там у меня тоже все свое. Вот. А ваши друзья тоже любят экстравагантный вид? Ну да, некоторые есть. Некоторые как бы обычно одеваются, только там с пирсингом. А так основная масса, да, конечно, больше яркости. Дима, а вот еще человек, который предложил тему вот для радиоэфира «Серебряные нити», почему-то сформулировал тему так, почему экстравагантные люди в такой одежде сидят на скамейке и пьют пиво. Вы часто пьете с друзьями пиво на скамейке? Да нет. Ну так, если так после учебы или там после работы. Можно расслабиться. Но, в принципе, мне кажется, это сложившийся просто стереотип. Основная масса людей, которые вот обычно одеты, они еще более часто сидят на скамейках, орут песни и ведут себя неподобающим образом. А я как бы считаю, что наоборот, люди, которые выбросили какую-то субкультуру и ярко одеваются, должны как-то больше показывать пример. То есть раньше, например, апанк был стереотип, что они живут там на помойке, там ругаются матом и все время пьяные. Мне кажется, что это уже давно совсем устарело. Мне кажется, просто те люди, которые сложили этот стереотип, просто боятся чего-то нового и каких-то экспериментов. Поэтому как бы своим детям они говорят, что вот так нехорошо и нельзя так выглядеть. Это просто, мне кажется, от страха. А как народ к вам относится? Вот пожилые люди? Пожилые люди как-то, как сказать, боязливые, какими-то... Ну, всегда, в принципе, не обходится. Вот ни одна поездка в маршрутке не обходится без каких-то там слов в твой адрес. То есть некоторые люди... смотрят, говорят, что здорово, типа, круто, а другие просто не понимают и считают, да, часто могут даже там избить и так далее и тому подобное. Кошмар. То есть вообще, в принципе, ношение такой одежды требует такой хорошей физической подготовки и моральной тоже устойчивости, да? Ну, больше, конечно, моральной, потому что устаешь. Вот первое время, да, здорово, когда тебе там смотрят, показывают пальцем, да, и как-то чувствуешь себя как-то, я не знаю, ну, не как обычно просто, как-то более экстремально. А в данный момент, то есть... как-то уже неохота, просто уже как-то надоело это все. Вот. Ну, а так, в принципе, нормально, я не жалуюсь. А сдаться не хотелось и мимикрировать под всех? Да нет, что-то неохота. Ну, оценки не снижали за ирокез? Да нет, не снижали. Никак. Никаким образом, то есть, это не является. То есть, каким-то показателем твоего умственного этого. Вот. Я еще хочу добавить, что я Дмитрия встретила с огромной сумкой, набитой книгами. Там... истории Древней Греции, много-много всего интересного. Вот, так что мы хотим сломать ваши все стереотипы. Да. Серебряные нити. Ну вот, я, собственно говоря, хотел сказать, что, смотрите, вот бывают все-таки панки, с полными сумками учебников истории и книг по истории, и с программным, да, как бы с программной заявленностью этого внешнего вида. Но все равно тут есть один вопрос. Для меня этот вопрос самый главный. Этот вопрос, сумеет ли бывший хиппи, бывший панк, бывший стиляга объединить то, что он будет проходить по истории, со своим рывком к свободе. Потому что все это рывок к свободе, несомненно. Но удивительное дело, чем больше этот рывок направлен на внешний мир, тем больше... тем меньше, точнее говоря, в этом рывке любви. Это древняя, очень давно замеченная закономерность. святой Фома Аквинский, у нас он блаженным считается, католический святой Фома Аквинский, писал, что без любви внешнее дело никогда никому не послужит на пользу. Но когда дело по любви делается, по любви к делу, между прочим, имеется в виду, хоть мало будет и не видно, во всем становится плодоносно. Это, между прочим, ответ на удачу. Но никакая внешняя манипуляция удачи не принесет. Хочешь удачи, полюби дело. Хочешь полюбить дело, внешний вид станет вторичным. Понимаете, что получается, с моей точки зрения? Получается, что бегство к внешнему виду, в каком бы смысле мы ни понимали это понятие, все равно является бегством от любви. Вот сможем мы это почувствовать или нет, для меня в этом главный вопрос. Давайте продолжим в следующий раз передачу «Олени». Мне кажется, мы не договорили, и так и не договорились, стоит ли от нее избавляться, и как именно нужно от нее избавиться. Спасибо всем. Спокойной ночи. Spotlight looks like a prison.